Послышался шум откидываемого засова. Вошел какой-то турок в засаленной куртке и равнодушно поставил перед ними глиняную чашу и заплесневелые лепешки. Дато, расплескивая похлебку, ногой отшвырнул чашу и приказал отнести собачью еду верховному визиру, иначе он окованной рукой проломит тюремщику башку. Турок в страхе вытащил из-за кожаного пояса нож, попятился к дверям, за которыми виднелась стража с обнаженными итаганами, и исчез. Тотчас в боковой нише приоткрылась незаметная железная дверца, и ворвался Бежан. Он один не присутствовал на перу, ибо Папуна, уложив его в своей комнате, приказал до утра не приходить. Мальчику еще рано видеть омерзительную рожу хазрев визира. Сейчас Бежан, дрожа, поведал, как спрятался он за угловой диван и сквозь бахрому видел, с какой яростью башибузуки хазрев паши, наускиваемые чухадаром, разграбили весь дом, унесли ценности, оружие, не оставили даже кухонного ножа. «Осторожно, разведай, каким путем мы можем выбраться на улицу?» — тихо проговорил Саакадзе. Бежан порывисто метнулся к нише. Чуть скрипнула железная дверца, мутный зеленоватый свет был неподвижен, как болотная вода. Никогда еще с таким трепетом не ждали барса возвращения вестника. Мучительно тянулись минуты, похожие на ступени вечности. Вернулся Бежан, бледный и трепещущий. Что могли добавить его путанные слова к той правде, которая таким ужасом отразилась в его глазах? Суровым спокойствием слушали барсы о том, что слуги грузины убиты, а слуги турки разбежались. Дом опустел, но двор полон янычар и зорт сераскера хазрев паши, которые разъяренно требуют предать смерти гурджигиуров. Крыша черна от стражи, а сверху, сквозь щели, видны конные сипахи, тесно окружившие четыре стены ограды. Они, наоборот, кричат, что охраняют Муравпашу и начальников Гурджи по повелению визира, и никого не допустят к воротам. Долго молчал Саакадзе. Он разгадал разбойничий план хазрев паши, уничтожить сильного соперника, и чтобы избежать мести и разглашения в Стамбуле злодейства, заодно истребить всех грузин. Увы, доверчивый Килиль, своими доводами ты усыпил присущую мне осторожность. «Вот, друзья, — сказал Георгий, — прошли мы путь витязей, а погибаем от червяка. Если бы сразу умыслил башибузук Сираля покончить с нами, сонных убил бы. Думаю, решил истязать. Он с затаенной болью взглянул на Автандила и рванул цепи, но тщетно. Туги медные браслеты. Как мало напоминал звон цепей мелодичные перепевы колокольчиков токата. Безмолвствовали барсы, стыд будто сжег все слова, как глупые амбалы попались. Попались в своем доме, на своем перу. Амбал — носильщик. Снова зловеще лязгнул засов, вошел другой турок с нелепо болтающейся в ухе серьгой. Бесстрашный Ростом отшатнулся, по топору за кушаком он узнал палача. Барсы смотрели на него с презрением, страшные даже в своей беспомощности. Палач, глядя из-под лобья, молчал, жадно оценивал богатые одеяния, плату за то удовольствие, которое он доставит визиру. «Значит, все до одного изменили?» — недоумевал Георгий. «Разве не клялся Килиль-паша в вечной дружбе? А Вахаб-паша? А десятки других пашей, начальников орд? А сотни беков? Капуданов Од?» «Что же произошло?» Георгий вздрогнул. «А может, тоже предательски захвачен?» «Тогда помощи ждать неоткуда». Саакадзе, заметив, как алчно бегают глаза палача, невольно усмехнулся его трезвым мыслям и обещал к ряду ценностей добавить еще изумрудную булавку. «Почетный служитель визира может взять эту редкость хоть сейчас, если скажет правду,